Муму, Черныш тоже был весь на эмоциях. Эта пилюля не такая вкусная, как дичь в горах, ощущение такое, словно набил брюхо сеном. Черныш, иди и позаботься о лекарственном саде, Чен Сюнь уже наложил на тело мази с улыбкой сказал. Если бы я им не позволил, как они могли на самом деле причинить мне боль? Муму, Черныш вертел головой на каждом шагу, за лекарственным садом не ухаживали уже 2 дня, так что нужно было поработать. После того, как Черныш исчез из поля зрения, Чен Сюнь зашипел от боли, хотя у него не было внутренних повреждений, внешние повреждения были очень болезненными. Через несколько дней соревнование закончилось, Чен Сюнь и Черныш поспешили в главный зал секты, но его талисман с соревнования не забрали, сказав, что его можно оставить в качестве сувенира. Младший брат Чен. Позади Чен Сюня раздался знакомый голос, и его лицо просветлело. «Я не ожидал тебя здесь встретить, старший брат Цзи». Чен Сюнь обрадовался, глядя на Цзи Куня. Его выражение лица стало решительнее, но он все еще был похож на худую обезьяну. Чен Сюнь не мог не чувствовать небольшого волнения, даже будучи в одной и той же секте, потребовалось целых 2 года, чтобы случайно встретиться. «Младший брат, ты не присоединился к залу управления делами внешней секты? Я управляю лекарственным садом. Моя семья делала это раньше». Они отошли в укромный уголок и сели под деревом, начав болтать о былых деньках. Черныш последовал за ними. Увидев, что они сели, он тоже лег на землю. «Младший брат Чен, этот лекарственный сад не лучшее место. Все называют его садом потерянной мечты». Цзи Кун был слегка раздосадован и продолжил вновь убеждать. «Туда идут только старики, потому что чувствуют, что в этой жизни уже не смогут прорваться на стадию заложения основ. Младший брат Чен, мы все еще в нашей золотой паре, не стоит лениться. Я ценю доброту старшего брата Цзи, но сражение и убийство действительно не по мне». На лице Чен Сюня появилось смущенное выражение. Он понимал, что имел в виду Цзи Кун. «Эх, младший брат Чен, ты не знаешь, как к свободным культиваторам относятся ученики внутри секты». Цзи Кун выглядел возмущенно, сжав руку в кулак. «Я действительно ничего не знаю об этом», — покачал головой Чен Сюнь, чувствуя, что все соученики были довольно хороши, и он никогда не подвергался дискриминации. «Они говорят, что мы просто ступеньки, и даже старейшины недолюбливают нас». Цзи Кун последние 2 года работал в зале управления делами внешней секты, куча фракций, постоянные интриги, и процветает взяточничество. «Старший брат Цзи, что это значит?» — спокойно спросил Чен Сюнь. «В прошлом он вынул бы 3 горных топора и прямо пошел устраивать скандал. Через 3 года тайное царство горы Южного Ковша будет открыто, но большинство людей, которые туда отправляются, это свободные культиваторы. Ну, это я знаю, иначе у нас не было бы шанса вступить в секту. Братец Чен, ты знаешь, сколько людей там умирает каждые 20 лет. Цзи Кун глубоко вздохнул и сказал низким голосом. Прошлый раз отправились от нашей секты 700 человек, а вернулось меньше 100, а если они не найдут духовное растение для пилюли заложения основ, то они ничего не получат. Так ужасно. Удивленно воскликнул Чен Сюнь, хотя он уже знал, что они станут пушечным мясом, но не знал, что потери столь огромны. Конечно, мы просто свободные культиваторы, оставшиеся после того, как нас отсеяли 10 лучших бессмертных сект. На первый взгляд, к нам относятся одинаково, но сколько из нас реально приглянулись старейшинам? Взгляд Цзи Куня был мрачен. За последние 2 года многие его иллюзии рухнули, и он стал намного жестче. Те случайные совершенствующиеся, которые вот-вот достигнут стадии заложения основ, уже были забраны 10 великими бессмертными сектами. Если же они хотят достичь этой стадии, то они могут встать лишь на этот кровавый путь. Брат Цзи намеревается отправиться в тайное царство горы Южного Ковша. Чен Сюнь проверил его. Он все еще находится на 8-м уровне очистки Ци, так что, возможно, его сил недостаточно. Верно. Цзи Кун тяжело кивнул. Моих очков вклада сейчас достаточно, и я собираюсь пока не работать, а усердно практиковаться. Если я прорвусь на 9-й уровень очистки Ци, шансы на выживание будут выше. Старший брат Цзи, ты можешь подождать следующие 20 лет, ты еще так молод, ты можешь сначала поднять свою силу. Младший брат Чен, через 23 года моя ци и кровь придут в упадок, и моя сила резко упадет. За что мне тогда сражаться? Кулак Цзи Куня сжимался все сильнее и сильнее, Он не желал мириться с этим. Эти слова потрясли сердце Чен Сюня. Да, на стадии очистки ци человеку дано лишь 100 лет, и они быстротечны. Сколько таких периодов по 20 лет есть у совершенствующихся? Младший брат Чен, сегодня так ярко светит солнце, прекрасный день, чтобы попрощаться. Цзи Кун мягко улыбнулся, ему очень нравился Чен Сюнь, и он чувствовал, что у него никогда не было злых помыслов по отношению к нему, и с ним было легко ладить. Проработав 2 года в зале управления делами внешней секты, он обнаружил, что такие друзья, как Чен Сюнь, еще более ценны, и, возможно, он был прав, решив пойти в лекарственный сад. Старший брат Цзи, подождите минутку. Чен Сюнь быстро взял сумку и достал из нее 2 пилюли укрепления и бутылку пилюль голодания. Старший брат Цзи, я купил эту пилюлю укрепления в долине 9 звезд. Осталось 2, они все еще прекрасно сохранили свои лечебные свойства. Сейчас он также понимал одну истину, великая доброта похожа на великую ненависть, и он не осмеливался давать слишком много, чтобы не разрушить дружбу между ними. Это пилюля укрепления, Цзи Кун удивленно сказал. Эта пилюля сокровище на стадии очистки ци, и ее цена высока. Младший брат Чен, когда я тебе это сказал, я не преследовал никакой цели, пожалуйста, забери ее, она тебе тоже нужна. Старший брат Цзи, возьми, тебе это нужно больше, чем мне. Я хорошо справляюсь с лекарственным садом, у меня более чем достаточно очков вклада. Чен Сюнь искренне улыбнулся и быстро вложил пилюли в руки Цзи Куня. Неудобно отказываться от твоей искренности, но я приму только 1 пилюлю укрепления, а остальное забери. Цзи Кун серьезно принял ее, но его слова были тверды. Эх, хорошо. Чен Сюнь тихо вздохнул и положил остальные вещи обратно в сумку. Младший брат Чен, братец Черныш, тогда я пойду, а вы берегите себя. Цзи Кун попрощался и посмотрел на Черныша, который быстро встал и замычал. Под деревом Цзи Кун ушел, Чен Сюнь и Черныш тихонько смотрели на исчезающий силуэт, такой одинокий, но такой решительный и твердый. Старший брат Цзи обязательно достигнет стадии заложения основ. Черныш, ты так не думаешь, пробормотал Чен Сюнь. Му, Черныш тоже кивнул. В этой секте Цзи Кун искренне считал его своим младшим братом, потому он будет честно молиться за него и передаст ему все свои скопленные заслуги и добродетели. Черныш, возвращаемся, нам еще нужно связать новые соломенные шляпы. Му, человек и бык также пошли в лекарственный сад, подул порыв ветра, взметнув под деревом множество опавших листьев, что было действительно прекрасно. Глава 46. Время стремительно промчалось по горному хребту нефритового бамбука, в мгновение ока пролетели 3 года, в секту пришло много новых учеников, глаза которых были полны страсти, воображая свое прекрасное будущее. Главное соревнование секты также произвело бесчисленное количество талантов, и одна темная лошадка за другой быстро обретала известность, глядя свысока на окружающую толпу. Но есть 1 ученик, который стал кошмаром для бесчисленных юных культиваторов. Этот человек носит соломенную шляпу, и за ним всегда следует духовный зверь, огромный черный бык. Его можно назвать локальным ужасом соревнования секты. Если вы встретите этого человека и не сможете победить его с одного удара, то готовьтесь к бою на 2 часа. Многим ученикам, наблюдающим за битвой, по ночам теперь снятся кошмары, в которых фигурирует соломенная шляпа. И люди, которые сражались против него, могли лишь жаловаться на судьбу. Был даже ученик 9 уровня очистки ци, который прямо признал поражение, что показывает, насколько свирепым является этот человек. Однако из-за того, что он сражался очень долго, это вызывало физическое и умственное истощение, и он каждый год попадал лишь в топ-500. Тем не менее, это всего лишь интересная тема для разговора среди некоторых учеников низкого уровня. Главным объектом для обсуждения учеников все еще оставалась 1-я сотня, именно они вызывали бурю в умах юношей и девушек, мотивируя их на дальнейший рост. И это также настоящая цель секты 5 таинств – использовать внутренних учеников для стимуляции этих темных лошадок. Вот только настоящая награда за победу в соревновании неизвестна, во всяком случае, внешние ученики ее не получали. Только непрерывное вливание свежей крови может обеспечить долгосрочное расширение секты. Ежегодное соревнование секты может заставить многих учеников совершить прорыв, как в своей культивации, так и в своих боевых навыках. Горный хребет нефритового бамбука, невысоко в небе. Человек и бык тайком, Робко летели к залу вкладов секты, не быстро, но и немедленно. «Черныш, у нас целых 3000 очков вклада». Чен Сюнь облизнул губы и тихо сказал: «Му». Черныш застыл на месте, а тело его слегка дрожало от волнения. Сколько хороших вещей он мог бы за это выменить. Но это также вызывало в нем легкую грусть. Большая часть этих очков вклада была получена Чен Сюнем в обмен на шрамы по всему телу. «О чем ты думаешь, Черныш? Пойдем, обменяем очки на рецепт пилюли заложения основ». «Му». Волшебный меч пронесся вперед на небольшой высоте. Они не осмеливались подниматься слишком высоко. Если бы они столкнулись с какими-нибудь старейшинами, им бы не сошло это с рук. Чен Сюнь уже рассчитал безопасную высоту полета в секте. В зале вкладов секты есть высокая платформа, которая всегда была почти пуста. Она была предназначена для старейшин стадии заложения основ. Именно здесь и можно было найти рецепт пилюли заложения основ. Старейшина, этот ученик здесь, чтобы обменять рецепт пилюли заложения основ на очки вклада. Чен Сюнь склонил голову и вручил жетон худому человеку на высокой платформе. У него было бледное лицо, каждая кость хорошо проглядывалась, он был словно живой труп. С холодным выражением лица он небрежно посмотрел на Чен Сюня: «Ученик на 8-м уровне очистки ЦИ, вклад, 3000 очков. Рецепт подготовлен для культиваторов стадии заложения основ. Зачем он тебе?» Старейшина задал вопрос, его взгляд пронзал насквозь. «На этапе очистки ЦИ ее также невозможно изготовить. Дай мне хоть одну причину, по которой тебе может быть нужен он». Этот рецепт был просто размещен здесь сектой, чтобы эти ученики на стадии очистки ЦИ задумались, что даже самой великолепной хозяйке кашу без крупы не приготовить. Это просто самоуспокоение. Скоро откроется тайное царство горы Южного Ковша, этот ученик желает туда отправиться. Тогда зачем тебе тратить столько очков вклада на столь бесполезную вещь? Старейшина кое-чего не знает. Изначально, я свободный совершенствующийся. Это то, к чему я стремился все эти годы. Видеть его перед глазами, все равно что смотреть на то, как перед тобой открывается путь к заложению основ. Чен Сюнь объяснял дрожащим голосом, склоняя голову все ниже и ниже, а побитая и разорванная соломенная шляпа, казалось, говорила о его несчастной судьбе. «Ладно», — худощавый мужчина кивнул и добавил, — «хорошенько обдумай свой выбор, поездка на гору Южного Ковша через полгода будет нелегкой». В глазах Чен Сюня отразилось удивление, этот похожий на зомби дядя неожиданно оказался человеком с холодным лицом и теплым сердцем, потому он серьезно ответил: «Я никогда не пожалею об этом». Худощавый мужчина внимательно посмотрел на Чен Сюня, достал рецепт пилюли, и все очки вклада были списаны. «Спасибо, старейшина». Чен Сюнь обеими руками взял жетон, повернулся и ушел вместе с черным быком. Они запрыгнули на меч и быстро вернулись в лекарственный сад. Черныш даже расставил здесь ловушки повсюду. А вдруг вторгнутся воры? Он был готов ко всему. «Му», — замычал Черныш, — «никто не приходил. Пошли». Чен Сюнь с радостью в глазах бросился в пещеру и быстро достал рецепт пилюли заложения основ. Небесный радужный фрукт, лунный фрукт, цветок оловянного тростника, ледяная трава феникса, трава морозного духа. Чен Сюнь тихо пробормотал, его глаза открывались все шире и шире, он никогда не видел подобных духовных растений, а о многих даже и не слышал. В рецепте в общей сложности 27 вспомогательных ингредиентов и 3 основных: лоза земной души, лотос янный лист вечного дерева. «Му», — Черныш тоже вытянул голову, чтобы внимательно посмотреть, — у них не было таких растений. На стадии заложения основ Дантянь превращается в жидкость, рождая духовное сознание. Чен Сюнь вздохнул, он не мог не завидовать, он также хотел почувствовать, что такое духовное сознание, которое, как говорят, сильнее 5 чувств. «Му, если на заложение основ действительно уйдет 100 лет, в секте 5 таинств для нас нет места», — Чен Сюнь произнес слово за словом, глядя на Черныша, не сводя глаз. «Полгода спустя отправимся в тайное царство горы Южного Ковша». «Му». Черныш вдруг встал, боевой дух загорелся в его глазах. «Все секты бессмертных всего королевства Цань пришлют своих учеников, вот где будет настоящее поле битвы. Будем каждый день узнавать новости, и мы должны начать готовиться», — сказал Чен Сюнь. «Они ничего не знают о горе Южного Ковша и не знают, где она находится». Человек и бык медленно выглянули из пещеры, со следом убийственной ауры в глазах. Казалось, что на этот раз они собираются сделать действительно что-то серьезное. Полгода спустя звук колокола эхом разносился по секте 5 таинств, и несколько фигур взлетели на своих мечах с каждой вершины. Их лица были холодными, они направлялись к главной вершине секты. Тайное царство горы Южного Ковша Королевства Цань, открываемое каждые 20 лет, наконец, вот-вот откроется, и старейшины и ученики каждой вершины также с нетерпением ждут этого. Если урожай будет хорошим, это определенно поднимет секту на более высокий уровень. Многие маленькие секты поднялись благодаря успешной поездке на гору Южного Ковша. В этом году было подано много заявок на участие, тысячи человек, но отбор проходил в соответствии с рангом в соревновании секты. Как правило, только ученики из первых 2000 могут туда отправиться, они имеют хоть какой-то шанс. Многие старики выглядели удрученными, им было ни на что надеяться. Они собрали свои сумки и медленно спустились с горы. Вне секты есть много рынков, все они были построены сектой, и это место для сбора и общения культиваторов. Зал управления делами внешней секты назначит их на места, пройдет время, и от них, в конечном счете, останутся лишь могилы. Через время, никто и не вспомнит даже их имен. Однако среди внутренних учеников циркулирует неписанное правило, согласно которому никому не разрешается отправляться в тайное царство горы Южного Ковша, они отдельно получат свою пилюлю заложения основ. Некий лекарственный сад в секте пяти таинств, внутри пещеры. Вокруг потрескавшиеся каменные стены, в центре огромная яма, на которой стоит черный котел, постоянно источающий сильный запах лекарств. В яме еще оставался уголь, и он все продолжал шипеть, но в пещере никого не было. Сегодня небо было чистым, не было видно ни облачка, далекие вершины гор отливали чернотой, а легкий ветерок приносил тепло. Чэн Сюнь и Черныш вышли из лекарственного сада без какого-либо выражения на лицах и верхом на мече направились в сторону главной вершины. Глава 47. Очки бессмертия этих 3 лет также были добавлены к магической силе. Их текущие атрибуты. Сила – 21. Скорость – 21. Сущность всего сущего – 20. Магическая сила – 11. Увидев всех этих учеников, он сразу же надел на лицо теплую улыбку. В соломенной шляпе он выглядел абсолютно безобидным. Чэн Сюнь подвел Черныша к краю людской массы, ища фигуру в толпе. Тем, кого он искал, был, разумеется, Цзи Кунь. Теперь, когда он прорвался на 9-й уровень очистки Ци, он был воодушевлен. Похоже, он присоединился к какой-то группе, будучи окруженным множеством людей, они о чем-то постоянно болтали. Чэн Сюнь легонько улыбнулся и не стал беспокоить его. Он обратил свой взор на главный зал патриарха секты, и он и Черныш лишь глубоко вздохнули, очарованные его величием. Люди подходили один за другим к главному залу, в общей сложности было 700 учеников на стадии очистки Ци. Чэн Сюнь на пару с Чернышом стоял в конце, не привлекая к себе внимания. Несколько фигур вылетели из-за главного зала, они шли по воздуху, излучая мощный импульс. Можно было даже заметить легкое сияние, излучаемое их телами, совершенствующиеся на стадии золотого ядра. Они могут ходить по воздуху, Чэн Сюнь потрясенно сказал. Теперь он знал, какое царство находилось над заложением основ. Это стадия золотого ядра, продолжительность жизни может достигать 1000 лет. Настоящие старые монстры. Все ученики сразу стали почтительны, можно было услышать падение иголки, все резко выпрямились, никто не смел проявить неуважение. Черныш тоже был напуган настолько, что покрылся холодным потом, его духовное чутье было достаточно сильным, и эти культиваторы были точно способны убить их. Патриарх секты, Ю Юаньхуа, стоя в воздухе перед всеми, сказал прямо: «Поездка на гору Южного Ковша – это с трудом завоеванная возможность, и я надеюсь, что ученики не посрамят репутацию нашей секты пяти таинств». Ю Юаньхуа был предельно спокоен, он оглядел всех одного за другим, взмахнул своей рукой, раздался слабый звук, и из долины вдалеке донеслось несколько мощных орлиных криков. Эту поездку возглавит мастер Пика Вэйшань, который является культиватором на ранней стадии золотого ядра. Теперь вы видите, какое значение наша секта придает собравшимся ученикам. Как только эти слова прозвучали, 700 учеников были польщены. Неожиданно, секта отправляет мастера Пика на стадии золотого ядра, чтобы сопровождать их. Их сердца наполнились возбуждением, все теперь искренне желали внести свой вклад в секту. У Вэйшеня были развивающиеся белые волосы, но он совсем не выглядел дряхлым, он выглядел бодрым и моложавым, необыкновенно выдающаяся личность. сердца юных учениц затрепетали. «Мы подчиняемся приказу патриарха и приветствуем мастера Пика Вэй». Группа учеников сложила руки в знак приветствия и склонила головы. Это знак уважения к старшему поколению, а также признание их силы и стремление к оной. Не нужно быть столь вежливыми, слова Вэйшеня прозвучали в ушах каждого, словно омывая легким весенним ветерком, без какого-либо высокомерия. Все почувствовали силу, мягко поднимающую их. Чэн Сюнь был ошеломлен, его тело вышло из-под его контроля. «Кри! Кри!» В это время раздалось несколько криков, которые потрясли небеса, и пять громадных духовных зверей, размахивая огромными крыльями, приближались из-за горизонта. Тень окутала весь пик, и Чэн Сюнь и Черныш почувствовали, как кровь стынет в жилах от страха. Бум, бум, бум. Раздался звук удара о землю, и пять огромных зверей остановились перед главным залом. Их взгляды были невероятно острыми, а перья на их крыльях заставляли Чэн Сюня почувствовать, что те были прочнее, чем его горные топоры. Это зеленые скальные орлы, они на средней стадии заложения основ. Не нужно волноваться, Вэйшань слегка улыбнулся и ступил на орла по центру. Поднимайтесь. Чэн Сюнь поспешно подвел Черныша к крайней птице. Большая, нет, огромная. Они словно мелкие карлики, смотрящие на гиганта. Черныш, залезай на меч, взлетим на него. Чэн Сюнь достал волшебный меч из сумки и взлетел вместе с Чернышом. Внезапно, зеленый скальный орел повернул голову, чтобы посмотреть на черного быка, с игривым взглядом в глазах, будто глядя на свою добычу. Черныш разозлился. Если бы Чэн Сюнь не держал его, он бы с ним пообщался, посмотрели бы мы потом, кто из нас еда. Черныш, не заводись, поспешно успокоил его Чэн Сюнь и сказал шепотом. Сможет ли он пережить тебя, когда придет время, укради его яйца, пусть обливается горючими слезами. Му, злобно ответил Черныш, посмотрев на Чэн Сюня. За исключением Чэн Сюня, который все успокаивал Черныша, все остальные ученики были сосредоточены и спокойны, сидели, скрестив ноги, и начали скапливать свою энергию, но их глаза выдавали их нервозность. Вэйшань лишь шевельнул пальцем, и пять огромных орлов тут же были окружены синим щитом из магической силы. Он попрощался с патриархом, и те немногочисленные люди перед залом тоже закивали с улыбками. «Счастливого пути!» — раздался в ушах всех учеников голос. Это был голос патриарха. Зеленые скальные орлы расправили крылья и пронзительно закричали. Сильный ветер поднял пыль, и пейзаж на земле становился все меньше и меньше. Даже Чэн Сюню стало не по себе. Орлы взлетели в небо и постепенно исчезли в глубине гор. Бесчисленные ученики на земле воскликнули. 700 воинов секты пяти таинств отправились в путь. Черныш, на этот раз нас действительно ждет грандиозное событие. Чэн Сюнь выглядел немного взволнованным и смотрел на окружающие их облака. Земля была усеяна странными гигантскими пиками, которые вонзались в небо, но зеленые скальные орлы быстро промчались мимо. Их скорость была слишком высокой, Чэн Сюнь был удивлен. Она была в несколько раз быстрее, чем та летающая лодка, на которой они прилетели в секту. Му-му, Черныш тоже был взволнован. Они, выходцы из маленькой горной деревушки, наконец, вышли во внешний мир, дабы увидеть всю его красоту. Чэн Сюнь смотрел вдаль, они были готовы ко всему. Они многое узнали о тайном царстве горы Южного Ковша за последние 6 месяцев. Каждая из 10 великих бессмертных сект отправляет по 1500 учеников. Они сильны, потому имеют больше мест. Они настоящие владельцы горы Южного Ковша. Однако размер горы Южного Ковша, самой величественной горы в королевстве Цань, был невероятен, и успех зависит не только от силы, но и от удачи. Хотя многие маленькие секты могут отправить не более 100 человек, они каждый раз также приносят с собой оттуда немало духовных растений. Черныш, мы должны быть осторожны с монстрами и духовными зверями внутри, они недружелюбны к людям, Чэн Сюнь прошептал. Так как аура горы Южного Ковша была подавлена, эти монстры и духовные звери не могли перейти на стадию заложения основ, и их характер стал чрезвычайно жестоким, они будут убивать всех, кого увидят. Это то, что он слышал от одного старика в секте. Эти монстры и духовные звери даже превзошли силу 10 уровня очистки ЦИ, и некоторые находились на промежуточном этапе, на полпути к стадии заложения основ. Му, Черныш тяжело кивнул. Хорошо зная это, за последние 6 месяцев они собрали бесчисленное количество слухов о том, что большинство смертей учеников было связано именно с монстрами, и именно они охраняли растения для пилюли заложения основ. Постепенно Чен Сюнь и Черныш тоже успокоились, перестав наговаривать лишнего. Зеленые скальные орлы мчались сквозь префектуры, иногда подвергаясь нападению других монстров, но Вэй Шань просто показывал свою ауру, и эти летающие монстры бежали. Через полмесяца скорость орлов стала замедляться. Гора Южного Ковша представляет собой систему из 19 горных пиков, соединенных вместе, словно извивающийся дракон, устремляющийся прямо в небо. Подобно огромному колоссу, возвышающемуся над миром, безжалостно смотрящему вниз на землю и пришедших культиваторов, даже огромные орлы на их фоне казались небольшой пылинкой. «Боже мой, в этом мире существует настолько великолепная картина», — потрясенно пробормотал Чен Сюнь, вставая на ноги. Черныш тоже был ошеломлен и стоял неподвижно на месте. Какие же они крохотные, в сравнении с этой громадиной. Если всмотреться вдаль, то там виднелись возвышающиеся пики гор, нежно-зеленые неприступные гиганты, затянутые густыми облаками и туманом, окруженные огромным барьером. Чен Сюнь, открыв рот, смотрел вперед, насколько же сильны были те совершенствующиеся, которые смогли запечатать это место. «Думаю, старейшина Вэй не в их категории, что за мастера способны на такое?» Пять зеленых скальных орлов приземлились на открытом пространстве. Вдалеке стояли ученики из разных сект. Все они смотрели на секту пяти таинств недобрыми глазами, но все отводили взгляд. К северу от открытого пространства находилась территория тайного царства, которая была усеяна возвышающимися тысячелетними деревьями, темными и безмолвными, наполненные древней атмосферой, вызывающие у людей трепет. Глава 48. Это месторасположение нашей секты пяти таинств. Не уходите отсюда. Вэй Шань огляделся и холодно фыркнул. Многие испугались, сложив руки перед грудью, не смея наглеть и вести себя разнузданно. Авторитет мастера пика Вэй непоколебим, как гора, похвалил Чен Сюнь про себя, прислонившись к большому дереву, наслаждаясь тенью и прохладой. Вэй Шань много не говорил, он ждал 10 великих бессмертных сект, ведь ключ к тайному царству горы Южного Ковша был в их руках. В это время с неба непрерывно доносился гул и грохот. Огромные летающие лодки и гигантские птицы летали по небу, удушающая аура разливалась повсюду. По земле раз за разом проносились огромные тени, демонстрируя свою силу, словно объявляя свои притязания на власть в этом регионе. Свернутые знамена сект сияли, вверху стояли бесчисленные фигуры, равнодушно взирающие сверху вниз на учеников разных сект. Выражение лица Вэй Шэня было спокойным в это время, тишь да гладь, но на душе у него скребли кошки. 10 великих бессмертных сект были подобны 10 гигантским горам, давившим на всех бессмертных культиваторов в королевстве Цань. Чен Сюнь и Черныш продолжали покачивать головами и вздыхать. Местное мерение причиндалами на голову превосходило таковое в долине 9 звезд. Одним словом, было круто. «Эй!» Чен Сюнь указал на небо вдалеке. «Посмотри, Черныш!» Несколько гигантских лодок остановились в небе, и множество девушек в фиолетовых одеяниях вышли наружу, ступили на магическое оружие в виде листьев лотоса и спустились с неба. Их фигуры были грациозны, словно они танцевали в воздухе. Чен Сюню казалось, что он даже чувствует невероятный аромат их духов. Глаза всех учеников на земле не могли не быть привлечены этой картиной, они влюбленным взором смотрели вверх. Одна из 10 великих бессмертных сект, секта Пурпурного облака. Если бы они смогли создать пару с одной из этих красавиц, это было бы удачей всей жизни. Му. Черныш выгнул бровь, глядя на Чен Сюня, не в силах это оценить. Черныш, вот интересно, что если мужчина присоединяется к секте Пурпурного облака, ему также придется носить фиолетовое платье, и также летать на оружие в виде листьев лотоса. Во время сражения он, наверное, будет говорить. Чен Сюнь как-то двусмысленно начал имитировать слащавый голосок, погладил Черныша и тихонько сказал: «Ты бьешь меня, ты меня не любишь, ха-ха-ха, му-му-му». Чен Сюнь и Черныш смеялись и катались по земле. Ключевым моментом было то, что Чен Сюнь время от времени имитировал слащавый голосок, заставляя Черныша биться в судорогах от смеха. «Хэй, младший брат Чен, это ты?» Цзи Кун в шоке смотрел на человека и быка, которые катались по земле. «Младший брат Чен, почему ты здесь?» «Старший брат Цзи, ха-ха-ха». Чен Сюнь не мог прекратить смеяться, у него даже слезы потекли. «Давай, позволь мне рассказать тебе кое-что смешное». «О!» Цзи Кун заинтересовался и поспешил подойти. Через некоторое время Чен Сюнь снова начал рассказывать придуманную им шутку, не забывая менять голос, разумеется. «Ха-ха, Цзикун покачал головой и громко рассмеялся. Этот младший брат Чен, даже в такой ситуации, все еще находит время повеселиться. Даже не знаю, то ли он слишком нервничает, то ли он всегда был таким оптимистом. Мы с Чернышом пришли, чтобы получить опыт и поискать возможности. Я думаю, что брат Цзи был прав. Чен Сюнь встал и серьезно сказал: «Не волнуйся, старший брат Цзи, мы с Чернышом определенно не будем вас сдерживать. Младший брат Чен, куда ты хочешь пойти?» Цзи Кун выглядел недовольным и положил руку на плечо Чен Сюня. «Если ты поймешь, что проигрываешь, беги как можно дольше, жизнь – это самое важное». «Спасибо, брат Цзи, не переживай, мы с Чернышом никогда не будем сами искать неприятностей», – улыбнулся Чен Сюнь. «Телепортация в тайное царство совершенно случайна, можно объединиться лишь в группу из трех человек, я не знал, что вы тоже пойдете». «Старший брат Цзи, не беспокойся о нас, я знаю, что у тебя уже есть команда, поэтому я тебя не беспокоил», – Чен Сюнь улыбнулся. Он и Черныш не отличались особой силой и популярностью, и никто не пришел пригласить их в команду. Выражение лица Цзи Куня стало уродливым. Он хотел пойти вместе с Чен Сюнем и Чернышом, чтобы он мог помочь им, если что-то случится. «Старший брат Цзи, не думай слишком много, просто расслабься, у нас есть свои козыри», — Чен Сюнь похлопал его по плечу. «В последние 3 года у меня появились новые заклинания. Я практиковался все 2,5 года, но, старший брат Цзи, если ты относишься ко мне, Чен Сюню, как к другу, тогда иди спокойно, Черныш и я обязательно выйдем живыми», — серьезно сказал Чен Сюнь, глубоко тронутый в своем сердце. «Хаем». Все еще раздраженный, Цзи Кун яростно убрал руку, затем повернулся и ушел, не сказав ни слова. «Му», — Черныш посмотрел ему в спину, а затем на Чен Сюня. «Все в порядке, старший брат Цзи просто слишком беспокоится о нашей силе». Чен Сюнь улыбнулся и посмотрел на спину Цзи Куня. «Му», — Черныш кивнул, думая про себя. «На самом деле мы очень сильны, старший брат Цзи не должен о нас беспокоиться». В одно мгновение рев зверей разнесся по округе, и гигантский питон пронесся по небу. На нем стояли 1000 учеников секты повелителей зверей, в серых мантиях с вышитыми на них неизвестными духовными зверями. Многие ученики на гигантском питоне демонстрировали кровожадные улыбки, их окружали духовные звери разных видов, кто-то был окружен пауками, кто-то змеями и т.п. Одна из 10 великих бессмертных сект, секта повелителей зверей здесь. Эти духовные звери действительно слишком сильны. Я слышал, что каждые 20 лет в тайном царстве горы Южного Ковша ученики секты повелителей зверей меньше всего страдают и больше всех выигрывают. Обычные совершенствующиеся не могут сражаться против учеников секты повелителей зверей. Разговоры бесчисленных учеников на земле продолжали доноситься отовсюду, они завидовали. Вырастить духовного зверя непросто, но если удастся, то это определенно будет большим подспорьем. Но черный бык Чен Сюня был исключением. Эти ученики никогда не видели такой большой пропасти в развитии между хозяином и духовным зверем. «Черныш, если эти духовные звери объединятся, то скольких за раз ты сможешь уложить?» Чен Сюнь присел на корточки, бросая камни. «Му». Черныш взревел и сделал на земле отметку 10. «Отлично». Чен Сюнь погладил быка и похвалил: «Я не зря заботился о тебе с самого детства». Черныш гордо поднял голову. День спустя, люди из 10 великих сект приходили один за другим, порой приходя друг к другу и обмениваясь любезностями, полностью игнорируя других. Вэй Шань, казалось, не мог больше сдерживаться, выражение его лица было крайне уродливым, но ему пришлось склонить голову и покориться, и он только надеялся, что его ученики окажутся более смелыми. На открытом пространстве в самой высокой точке внезапно раздался громкий шум, и в небо взметнулись разноцветные духовные огни, постепенно образуя световой луч. Чудовищное давление обрушилось на всех присутствующих. «Все нормально, 10 великих бессмертных сект снимают ограничения горы Южного Ковша и открывают формацию телепортации», — объяснил Вэй Шань ученикам, глядя на болезненные выражения на их лицах. «Да, мастер Пика». Все склонили головы, не желая выставлять себя дураками перед Вэй Шанем. Гул, гул. В каждом из мест расположения различных сект появился огромный массив телепортации в виде семиконечной звезды, и лидеры каждой секты достали древний жетон и положили его в канавку. «Поторопитесь, массив работает всего полдня», — кричал Вэй Шань. В массив непрерывно вливалась манна, а сила жетона их секты могла телепортировать максимум 700 человек. Да, мастер Пика. Да, мастер Пика. Все шли группами из 3 человек. Все они телепортировались вместе с соответствующими членами команды и исчезали в мгновение ока. Чен Сюнь и Черныш стояли на периферии. После того, как все телепортировались прочь, они медленно двинулись вперед и вошли в массив телепортации. Массив телепортации также потерял свой свет, а затем исчез. Вэй Шань стоял, заложив руки за спину, и смотрел на гору Южного Ковша. Солнце клонилось к западу, мир погружался во власть сумерек, территория горы Южного Ковша была мирной и тихой, не было слышно даже рева диких животных, было тихо, как на кладбище. Повсюду в лесу вспыхивали ядовитые миазмы, всюду ползали ядовитые насекомые, и росли ядовитые растения. Если миазмы случайно попадут в организм, считай, полжизни можешь выбросить. Десятки тысяч людей телепортировались внутрь, но это было словно капля воды в океане, они не могли найти своих товарищей по секте, даже жетоны секты не чувствовали, предположительно их разделяло довольно большое расстояние. Сидя на огромном древнем дереве, человек и бык огляделись. Черныш твердо помнил слова Чен Сюня. «Безопасность превыше всего, когда выходишь на улицу». Глава 49. Черныш, прими пилюли против миазмов и отпугивающие насекомых. Чен Сюнь достал 2 пилюли, проглотил их и передал еще 2 Чернышу. «Му», отозвался Черныш, скрутил язык и проглотил таблетки. «Эти таблетки они купили в секте за духовные камни. Какое странное место», тихо сказал Чен Сюнь. «Это место совсем не похоже на леса, в которые они обычно заходили. Тут не было ни малейшего признака жизни, все казалось мертвым, но духовная энергия была в изобилии». «Му», Черныш настороженно оглядывался вокруг, его нос непрерывно шевелился. «Черныш, тайное царство на горе Южного Ковша будет открыто 30 дней, нам некуда торопиться, сначала понаблюдаем». Чен Сюнь втянул голову в плечи и достал из-за пазухи давно забытый бандитский капюшон. Надев его, он сразу почувствовал себя совершенно по-другому. «Му», Черныш боднул Чен Сюня, словно спрашивая, а где его капюшон. «Есть, надевай, надевай», улыбнулся Чен Сюнь. «Эти капюшоны они использовали, когда разоряли дом старого Вана». «Му», Черныш дрожал от возбуждения, воспоминания нахлынули на него. Чен Сюнь снял одежду ученика секты 5 таинств. Для других это могло быть защитным амулетом, но для Чен Сюня это была угроза разоблачения. Он надел простую льняную одежду, сшитую собственными руками, и сразу почувствовал облегчение, словно с его плеч свалилась тяжелая ноша. «Черныш, держись!» Чен Сюнь обнял голову быка. Место, где они стояли, было скрыто густыми листьями деревьев. «Му», отозвался Черныш. Он уже перенял у Чен Сюня искусство маскировки и не беспокоился. Солнце и луна сменяли друг друга, в то время как ученики различных сект усердно искали лечебные травы. Этот человек и бык спокойно сидели на дереве целый день, не двигаясь. «Черныш, здесь, должно быть, безопасно. Давай займемся шитьем одежды». «Му, смотри, я в свое время у тетушки Ван научился кое-чему», усмехнулся Чен Сюнь, вспоминая маленькую горную деревню. Он решил, что обязательно вернется туда однажды. «Му», Черныш кивнул, наблюдая, как Чен Сюнь осторожно слез с дерева и начал собирать опавшие листья. Черныш сразу же поспешил на помощь. Полдня спустя работа была завершена. Чен Сюнь с гордостью смотрел на маскхалат, сделанный из множества сухих листьев, и быстро надел его. «Му», Черныш был ошеломлен. Чен Сюнь лежал на земле и казался невидимым, его было невозможно разглядеть. «Ха-ха». Чен Сюнь тихо рассмеялся, поднялся с земли, стряхивая листья. Затем он накинул вторую часть костюма на Черныша, скрыв даже его рога. Теперь кроме глаз его было не видно вовсе. «Му». Черныш взглянул на Чен Сюня с восхищением, в его глазах читалось круто. «Хе-хе, Черныш, вперед». Чен Сюнь усмехнулся, в бандитском капюшоне он выглядел пугающе. «Му». 2 сухих листьев медленно перемещались по древним деревьям. Их движения были почти бесшумными, а скорость очень быстрой. Они продолжали путь и неожиданно наткнулись на духовные травы. Это был первый раз, когда они видели такие травы в дикой природе, но они не стали их собирать, так как те не представляли для них особой ценности. Внезапно они остановились на одном из деревьев. Перед ними открылось большое озеро, вода в котором сверкала, вокруг росли густые заросли духовных трав. Воздух был насыщен духовной энергией, однако озеро источало холод, его поверхность была окутана легким туманом, что придавало ему мистический вид. Му, Черныш вытянул копыта, останавливая Чен Сюня, предупреждая его о возможной опасности в озере. «Черныш, ты меня учишь, это и так ясно, только глупцы полезут туда». Чен Сюнь усмехнулся. «За эти годы Черныш действительно стал намного опытнее». «Му». Черныш ткнул Чен Сюня, в его глазах читалось недовольство. Ведь это он первым заметил опасность, а Чен Сюнь теперь приписывает себе заслугу. «Ледяная трава Феникса и трава Морозного Духа, они действительно здесь». Чен Сюнь, находясь на расстоянии, заметил две важные травы для приготовления пилюли для заложения основ. За последние полгода он изучил информацию о нужных травах и знал их в совершенстве. Не успел он закончить фразу, как из другой части леса донеслись звуки разрезающего воздух. Это была группа из трех человек, определить их принадлежность к какой-либо секте было невозможно. «Черныш, смотри, вот и глупцы!» Чен Сюнь покачал головой, словно предчувствуя, что из озера вот-вот выскочит водяной монстр. «Му!» Черныш кивнул, считая, что эти люди явно менее умны, чем он сам. Но что-то пошло не так, вот черт. «Му». Чен Сюнь и Черныш вытянули головы, тихо рыча от недоумения. Трое людей спокойно собирали духовные травы, и никакого монстра из озера не появилось. «Не может быть, это просто невозможно». Чен Сюнь крепко схватился за ствол дерева, так сильно, что кора начала осыпаться. Черныш также недоуменно мотал головой, не понимая, что происходит. Трое людей быстро собрали немного трав и тут же ушли, не пытаясь забрать больше. Они явно были опытными и осторожными. Вдруг что-то случилось. Из двух частей леса вырвались две группы учеников секты. Судя по их одежде, они принадлежали к одной и той же секте. Началась яростная схватка. «Черт возьми, Черныш!» Чен Сюнь широко раскрыл глаза. «Оказывается, вот где таилась опасность. Черныш, видишь, опасность здесь не от монстров, а от людей». «Му». Черныш не понимал, ведь вокруг озера было так много духовных трав, зачем рисковать, нападая на других. «Это и есть людская подлость», — вздохнул Чен Сюнь. «Разве нас не подставили бы таким образом эти трое?» «Му». Глаза Черныша сузились, он понял. За все годы, проведенные вместе с Чен Сюнем, они не раз сталкивались с удивительными ситуациями. Вдруг что-то снова произошло, из озера начали подниматься пузырьки. Чен Сюнь и Черныш вытянули головы, их глаза были прикованы к поверхности озера. Неужели легендарный водяной монстр наконец-то появится? Из воды начали выпрыгивать черные рыбы, как будто играя. Через некоторое время они снова исчезли под водой. Чен Сюнь и Черныш обменялись взглядами, в их глазах был гнев. Они наблюдали за дракой вдали, потеряв интерес. Вдруг снова что-то произошло. Под ними, у основания дерева, раздался рев, и сильный ветер пронесся, заставив их маскировочные костюмы зашуметь. Из красного пятна, пронесшегося мимо, показался краснокожий лев с длинными клыками, острыми как бритва. Его тело достигало более чем 10 метров в длину, передние лапы излучали красное свечение, и он яростно бросился на дерущихся людей. Монстр 10 уровня очистки ЦИ. Впечатляюще, Чен Сюнь, не торопясь, поправил свой маскировочный костюм и спокойно произнес: «Му». Черныш был в предвкушении, его глаза горели боевым духом. Издалека доносились крики ужаса и гнева. Краснокожий лев не отступал, продолжая атаковать собиравших духовные травы учеников, создавая хаос. Кровь разлеталась, и ученики, вынужденные отступить, бросали травы и убегали в разные стороны. «Черныш, идем, я соберу несколько трав, а его оставлю тебе». «Му». Две фигуры мягко спрыгнули с дерева, их лица выражали спокойствие. В один миг они рванули к озеру. Рев. Краснокожий лев взбесился. Кто-то снова вторгся на его территорию, и это были две фигуры, покрытые листьями. В его глазах мелькнуло удивление. Что это за существа, которых он никогда раньше не видел? Глава 50. Когда краснокожий лев собирался броситься, чтобы помешать Чен Сюню собирать духовные травы, перед ним возник огромный бык. «Му». Черныш встал на задние ноги и ударил копытами. Его движение было столь быстрым, что краснокожий лев был ошеломлен. Яркая вспышка озарила воздух, и заклинание льва было легко нейтрализовано Чернышом. Клыки льва оказались в плену крепкого копыта быка, и лев не мог вырваться. «Рев». «Му». Черныш с силой поднял краснокожего льва и с грохотом швырнул его на землю. Лев исказился от боли. В его глазах появилось сильное удивление и страх, он почувствовал, что его мозг вот-вот лопнет. «Му». Черныш снова размахнулся и швырнул льва, заставив его усомниться в своей жизни. Изо рта льва хлынула кровь. Он не мог собрать свои силы для применения заклинаний. Му. Черныш с яростью продолжал размахивать копытами. Лев уже вывалил язык, издавая хриплые звуки, словно умоляя прекратить избиение. Тем временем Чен Сюнь аккуратно собрал две травы. Ледяную траву феникса и траву морозного духа. Они были белоснежными, словно нефрит, и излучали холод. Чен Сюнь поместил их в аптечный ящик для надлежащего хранения. Затем он крикнул в сторону озера. «Черныш, готовься уходить!» «Му!» Черныш тут же потащил краснокожего льва к Чен Сюню, оставляя за собой длинный кровавый след на земле. «Черныш, ты просто молодец!» Восхитился Чен Сюнь. Он едва не убил льва своими ударами. «Му-му!» Черныш улыбнулся. Этот краснокожий лев явно не оценил ситуацию и теперь думал, как его приготовит. Тушеным или на пару. Краснокожий лев, почти потеряв сознание, в отчаянии сдался. «Эх, бедолага!» Покачал головой Чен Сюнь. «Братец, поправляйся. Если бы ты попал к другим, они бы тебя разделали и использовали твои кости в ритуалах». Чен Сюнь поднял краснокожего льва и вместе с Чернышом направился в лес. Если бы они не съели таблетки для подавления голода, они бы давно развели костер и устроили пир. Они бросили краснокожего льва в укромное место, оставив его на произвол судьбы. В ближайшие полгода он вряд ли сможет активно двигаться, так что лучше избегать встречи с другими учениками секты. Лев издал слабый звук, как бы выражая благодарность. «Черныш, уходим», — сказал Чен Сюнь. Они с Чернышом снова взобрались на дерево и мгновенно исчезли. Они ушли, оставив краснокожему льву огромную психологическую травму на всю жизнь. В будущем, увидев кучку сухих листьев, он будет ложиться на землю и плакать, вспоминая все свои ошибки. «Черныш, посмотри на карту». На дереве Чен Сюнь развернул упрощенную карту, на которой было много немаркированных мест. То озеро, возле которого мы были, это здесь. Эта карта была результатом многолетнего труда учеников секты Пяти Таинств и была чрезвычайно ценна для Чен Сюня. «Му», Черныш указал на несколько больших озер на карте, все они выглядели похожими. Чен Сюнь тоже оказался в затруднительном положении. Телепортация была слишком случайной, и хотя они всегда оказывались на окраинах горы Южного Ковша, было трудно понять точное направление. «Пойдем наугад, со временем разберемся, где мы находимся», — небрежно сказал Чен Сюнь. «Му», Черныш кивнул, хлопнув Чен Сюня копытом, что вызвало у того улыбку. Они продолжили путь вглубь леса и по дороге обнаружили еще одну духовную траву, используемую для заложения основы. Это привело Чен Сюня и Черныша в восторг, и они не переставали благодарить небеса и их наставников за такую удачу. Три дня спустя Чен Сюнь и Черныш наконец осознали, что они заблудились. Вокруг них были только бескрайние деревья, и они не могли определить, идут ли они кругами. «Черныш, давай-ка смелее вперед», — запел Чен Сюнь. Черныш смотрел на него с мучительным выражением лица, периодически закрывая копытами уши. Лес был темным, и не видно было низги. Деревья были столь широки, что они могли лежать на них, не испытывая тесноты. Иногда они не могли определить, день это или ночь, поскольку густая листва полностью закрывала небо. Вдруг появилась ядовитая змея, ее глаза сверкнули в темноте. Она почувствовала тепло и нацелилась на две добычи, готовясь выпустить ядовитый туман. Чен Сюнь, казалось, погруженный в свои мысли, внезапно молниеносно схватил змею. Он умело закрутил ее в узел и сильно потянул, убив змею на месте. «Пустяки!» Вспыхнул слабый огонек. Черныш быстро встал, чтобы прикрыть свет. Труп змеи обратился в пепел. Они отдохнули немного, но вскоре их разбудил шум боя. Как назло, он происходил прямо под ними. На земле сражались мужчины и женщины. Три женщины окружили троих мужчин. Чен Сюнь и Черныш не двигались, наблюдая за происходящим. Судя по всему, это были ученики десяти великих сект. Возможно, из секты бессмертной алхимии и секты пурпурного облака. «Хе-хе, младшие братья, не пытайтесь сбежать», — сладко улыбнулась одна из девушек из секты пурпурного облака, ее взгляд был способен очаровать любого. «Старшая сестра, мы готовы отдать наши духовные травы, только пощадите нас», — умолял один из мужчин. Трое учеников секты бессмертной алхимии были на грани истощения. Их рты кровоточили, одежда была изорвана, и они бежали, спасаясь от преследования. «Как же так можно?» Одна из девушек также улыбнулась, продолжая издеваться над ними. Вдруг выражение лица одной из девушек изменилось. Кремниевая птица в ее руках начала подавать сигналы тревоги, Кто-то был поблизости. Три девушки из секты Пурпурного облака доверяли птице, ведь именно благодаря ей они догнали учеников секты Бессмертной алхимии. Трое учеников мужчин также оживились, заметив, что что-то пошло не так, и надеялись на спасение. «Друг, перестань прятаться, выходи, мы уже знаем, что ты здесь». Девушки кричали во все стороны, но даже птица не могла точно определить местоположение скрывающегося. Это означало, что он прячется очень хорошо. Чен Сюнь и Черныш смотрели на это с презрением. Они не собирались попадаться на этот трюк, оставаясь неподвижными прямо над головами девушек. Девушки из секты Пурпурного облака обменялись взглядами. Не сумев обнаружить прячущегося, они решили сначала быстро разобраться с учениками секты Бессмертной алхимии, пока ситуация не усложнилась. Убить. Трое девушек выпустили свои артефакты, атакуя учеников секты Бессмертной алхимии. «Братья, сражаемся до конца!» – закричали парни, напрягая все свои силы для последней битвы. Внизу засверкала магия, а Чен Сюнь и Черныш оставались неподвижными, словно гора. Время от времени порывы ветра проносились мимо них, но ученики секты Бессмертной алхимии были уже слишком слабы и не могли противостоять. Несколько ярких вспышек, и их головы взлетели в воздух, а тела упали на землю. «Какие же злобные ведьмы!» подумал Чен Сюнь, наблюдая за происходящим. Девушки собрались в маленький круг, их руки окружили волны магической силы. Они настороженно оглядывались по сторонам, как вдруг кремниевая птица внезапно взлетела вверх, указывая на их местоположение. Что? Трое девушек не могли поверить, их волосы встали дыбом от страха. Кто-то прятался прямо над ними, и они не замечали этого. Чен Сюнь нахмурился. Эта птица такая надоедливая. Действительно, ученики десяти великих сект обладают множеством трюков. Глава 51. Глава 51. Кто там? Громко крикнула женщина, взлетая на своем артефакте. В ее руке сверкнул меч, который с легкостью рассек дерево пополам, издав громкий треск. Вдруг перед ними упали две кучи сухих листьев, ничего не было видно, все было окутано странной и зловещей атмосферой. «Хаэм, осмеливаешься тут устраивать спектакли, будучи на восьмом уровне очистки ЦИ?» Пронзительно выкрикнула женщина из секты Пурпурного облака, указывая на них своим мечом. «Раз уж увидели, живыми не уйдете». Чен Сюнь был спокоен, как вода, не сказав ни слова, он посмотрел на еще трепещущую птичку. В его глазах вспыхнула решимость. Мгновенно ускорившись, он схватил ее и раздавил в руке, лишь брызнула кровь. Это произошло так быстро, что никто не успел отреагировать. Три женщины пришли в ярость, увидев, как он убивает кремниевую птицу у них на глазах. «Как ты смеешь? Смерти ищешь? Откуда взялся этот дикарь?» Взгляды трех женщин были холодны, их магия начала бурлить, направляя удар из трех разных направлений. Взгляд Чен Сюня помрачнел, Черныш встал перед ним, прочно удерживая свою позицию. Одним движением копыта он создал волны огненного света, которые вскоре превратились в бесчисленные огненные кольца. Бум! Огромные огненные шары вырвались из этих колец, обрушиваясь вниз с неистовой силой магии, мгновенно образуя бушующее море огня. Когда пламя разгорелось, лица женщин исказились от ужаса и неверия. Это, что это? В одно мгновение чувство смертельной опасности охватило их сердца, быстро распространяясь по всему телу и заполнив их сознание гулом. Вопли женщин раздавались из пылающего моря, их глаза были полны безумного страха. Их магия разрушалась под напором огня, они медленно теряли силы и не могли сопротивляться. А-а-а. Их крики становились все тише, пока огонь не поглотил их последние звуки. «Черныш, за работу!» — сказал Чен Сюнь, оглядываясь вокруг, затем поднялся на меч и взмыл в воздух. Но эти их пространственные сумки — это просто жалость. Эти сумки не выдерживали их магии и всегда уничтожались, теряя все содержимое. Однако у некоторых были пространственные кольца, которые носили на пальцах, но такие артефакты им пока были недоступны. Моу, Черныш кивнул, его копыто создало водяное заклинание, и бесчисленные водяные пары поднялись в воздух, быстро поглощая огненное море. За эти годы они уже достигли третьего уровня в практике искусства водяного духа, без всяких преград. Чен Сюнь и Черныш тщательно уничтожили все следы, быстро забрав сумки у трех учеников секты Бессмертной алхимии и отправились дальше, не теряя ни минуты. «Черныш, не зазнавайся, мы можем одолеть нескольких человек, но разве мы сможем справиться с сотнями культиваторов?» — сказал Чен Сюнь, быстро передвигаясь среди древних деревьев. Он продолжил: «Будь осторожен во всем, не высовывайся и не становись мишенью для всех, Муу», — серьезно отозвался Черныш. Он действительно начал зазнаваться, но сразу же взял себя в руки, услышав слова Чэн Сюня. Они остановились на вершине огромного дерева, которое было далеко от предыдущего места. Вокруг была густая листва, они сливались с окружающей средой, их черные глаза настороженно следили за каждым движением вокруг. «Действительно, у них есть карта», — глаза Чэн Сюня засверкали, когда он достал из сумок одинаковые карты. Они были намного более детализированными, чем карта секты пяти таинств. Черныш тоже взял одну карту, его глаза широко распахнулись. На карте были не только обозначены все места, но и указаны локации, где растут различные целебные травы. «Черныш, это должно быть озеро Бишунь. На карте есть его описание», — Чэн Сюнь внимательно изучал карту. Преимущество культивации заключалось в остроте пяти чувств. Даже в такой темноте все было видно ясно. «А мы сейчас примерно здесь», — он нарисовал небольшой круг на карте. Как и предполагалось, они находились на окраине, а три основных ингредиента для пилюли заложения основ были отмечены красными точками в глубине горы Южного Ковша. «Муу», — Черныш кивнул, наконец, начав осознавать ситуацию. «Ученики из десяти великих сект наверняка уже направляются к этим трем местам. Они точно быстрее нас», — задумчиво произнес Чэн Сюнь, размышляя о планах. «Мы не будем пытаться опередить их на первых позициях, там будет жестокая борьба. Сначала соберем вспомогательные травы». Он показывал на различные точки на карте, и их маршрут становился все яснее. «Моу-моу», Черныш продолжал кивать. «Здесь было полно высоких гор и плотных лесов, и одна ошибка могла привести к катастрофическим последствиям. Эти духовные камни и травы мы оставим себе. Одну сумку тоже оставим, а остальные артефакты и методы уничтожим». Чэн Сюнь тщательно осмотрел содержимое сумок. Хоть и хотелось оставить все, но он понимал, что это может привести к неприятностям, ведь это были ученики из десяти великих сект. «Моу», — отозвался Черныш, его глаза не выражали ни капли сожаления, ведь это изначально не принадлежало им. Когда они отправились в путь, у них уже был план, как избежать обнаружения. Черныш должен был проглотить одну из сумок, спрятав ее с помощью эссенции всего сущего, а потом в безопасном месте извлечь ее обратно. «Ничего себе!» У них было более 400 низкосортных духовных камней. «Ученики из десяти великих сект действительно богаты», — с удивлением произнес Чэн Сюнь. «Отлично», — похвалил Чэн Сюнь, поспешно складывая добычу в свою сумку. «Черныш, у нас действительно недостаточно средств для скрытности. Они даже принесли с собой зверей для обнаружения, таких людей может быть много». «Моу», — тяжело вздохнул Черныш. «Это действительно было неожиданностью для них, поскольку они никогда раньше не сталкивались с подобным». «Хе-хе, Черныш, неужели ты думаешь, что у меня нет запасных планов?» Холодно усмехнулся Чэн Сюнь. Он ударил по своей сумке и сказал: «Долина девяти звезд, пять низкосортных духовных камней, заклинание сокрытия духа». Черныш ощутил внезапный прилив ужаса. Он с восхищением смотрел на Чэн Сюня, думая: «Брат, ты потрясающий». Они уже заметили, что помимо техник и методов культивации, они с легкостью могли освоить мелкие заклинания благодаря своему высокому уровню восприятия. «Избавимся от доказательств, уйдем и сменим место. Нам нужно изучить заклинание сокрытия духа», — предложил Чэн Сюнь. «Моу», — согласился Черныш. Они быстро действовали. Черныш проглотил одну из сумок, а остальные две они уничтожили с помощью заклинаний, не оставив никаких следов, и исчезли в бескрайней темноте. Их действия были быстрыми и слаженными, словно они отрабатывали этот план множество раз, демонстрируя умения настоящих мастеров тайных операций. Через полмесяца, в дупле древнего дерева, Чэн Сюнь и Черныш сидели со скрещенными ногами, не издавая ни звука. Ядовитые насекомые и змеи иногда ползали по опавшим листьям, но не замечали присутствия двух живых существ, которые полностью слились с окружающей средой горы Южного Ковша. «Черныш, пора действовать», — сказал Чэн Сюнь. «Моу», — отозвался Черныш. Они медленно открыли глаза, их дыхание было почти неощутимым. Вокруг них раздавались звуки потрескивающего огня, но опавшие листья на их телах не пострадали ни на йоту. Две кучи опавших листьев вылетели из дупла и направились в определенном направлении. Их цель была — большая река. Через полдня они достигли цели. Чэн Сюнь и Черныш надели на себя уже другую маскировочную одежду. Глава 52. Глава 52. Здесь зелень деревьев бурно разрастается, повсюду холмы, плавные изгибы которых сливаются в единую картину. Вдалеке видна длинная река, извивающаяся среди гор. Здесь можно услышать отдаленное журчание воды. На берегу реки растет множество ярких цветов, среди которых выделяется цветок оловянного тростника, возвышающийся над остальными, словно журавль среди кур. Чен Сюнь и Черныш замаскировались под кучу травы, используя технику скрытия дыхания, и неподвижно наблюдали за обстановкой. У реки лежало несколько трупов с пробитыми головами. Цветы и трава вокруг них, казалось, питались их соками, так как тела выглядели иссохшими и трудно было понять, как они умерли. Они медленно продвигались вперед, приближаясь все ближе. В этот момент сзади подошла большая группа учеников. Их было несколько десятков человек. Две кучи травы замерли, и, когда ветерок пронесся мимо, листья травы слегка взметнулись, все казалось спокойным и тихим. «Брат Ду, это то самое место, те высокие красные цветы, это цветы оловянного тростника. Не стоит терять бдительность, эти редкие цветы и травы обладают странными свойствами, если подойти слишком близко, они немедленно нападут». Брат Ду прищурился, глядя на трупы у реки. Вокруг не было ни капли крови. Он внезапно повернулся к нервно выглядящему ученику восьмого уровня очистки ЦИ. «Пойди попробуй». Тот, дрожа, посмотрел на брата Ду с мольбой, словно его отправляли на смерть. «Быстрее, чего медлишь?» Решил брата Ду ослушаться. В толпе несколько человек начали громко кричать, подгоняя его вперед. Ученик, с покрасневшими глазами, с криком бросился к цветку оловянного тростника. Но как только он прикоснулся к цветку, внезапно из земли вырвались многочисленные лозы, из которых выстрелили острые шипы. Они с легкостью пробили его защитное заклинание. С потрясением он попытался отступить, но лозы мертвой хваткой обвили его ноги. Его зрачки расширились, и в глазах отразились многочисленные шипы. «Шип, шип, шип, нет, брат Ду, спаси меня, брат Ду». Лицо ученика побелело от ужаса, в глазах застыл страх. Он безостановочно кричал, охваченный паникой. Тело дрожало в отчаянной попытке сопротивляться, но прежде чем он успел что-то предпринять, его голову пронзили бесчисленные шипы. Кровь не брызнула, лишь многочисленные лозы впивались в его плоть, высасывая соки, и тело на глазах иссыхало. Эта жуткая сцена заставила наблюдавших издали людей покрыться холодным потом, включая брата Ду, который обладал 10-м уровнем очистки ЦИ. «Очистите эти лозы на земле, не приближайтесь к ним». Брат Ду сразу понял их слабость, у них ограниченная дальность атаки. Сжав руку в магическом жесте, он выпустил лезвие ветра.